второй стороны 20-й кассеты книги Андрея Битова «Жизнь в ветреную погоду», продолжение, страница 545. Игорь взмыл над временем. Оно встало на дыбы и остановилось от скорости, как солнце в вечном закате. Странны были его лучи, он их видел, а они светили другим. Какая-то серебристая редкая ткань рвалась вокруг волокнами. Время, подумал Игорь, чтобы увидеть под собой недостроенную Эйфелеву башню. Почему-то именно на нее ему захотелось плюнуть, но он не был сверху, вот в чем парадокс. Место его в пространстве было еще более загадочным, чем во времени. Он в нем вовсе не был. И он уже не стремился увидеть пенсне в Ялте. И дама будет не та, и собачка. Последовательно и ровно миновал он десятилетия. И тут едва не прозевал, заметавшись. Он тайно вывез с собой упаковку пенициллина от воспаления брюшнины. Остановиться-то хоть следовало точно, не раньше и не позже. То есть не позже и не раньше. Тут-то с собой и с особой убедительностью проявился эффект глумления. Уже больно точно была намечена автором для Игоря точка. 23 мая 1836 года Александр Сергеевич возвращается из Москвы в Петербург. Вдруг видит то, что хотел. Пушкин. Он лежал на подоконнике в гостинице «Гальяне», что в Твери, и ел персики. «Не сезон», — подумал Игорь. Игорь вылупился во все глаза и онемел, а как готовил первую фразу. Александр Сергеевич посмотрел на него, плюнул косточкой и попал. И рассмеялся довольный. Игорь тогда прямо к дому на мойке подлетел, заглянул в окно, лампа горит. Дети его мало-мало-меньше редком сидят, чай пьют, все сплошь косые, как их мама, и со стульев по очереди падают. Тут и Мишатель на голову сел, а ему какую-то чушь плету, прослетевшихся на мой свет насекомых, что это знаки препинания, вон, мол, точка с запятой, а бабочка, что стукается то о лампочку, то о белый лист, то муза моя. «Кто муза?» — резонно ставит мне на место Мишатель. «Кстати, — говорит он, — некоторые бабочки тоже нектар собирают. Если есть пчеловоды, почему нет бабочководов?» Его сегодня укусила пчела. Впрочем, бабочки тогда бы тоже кусались. Наконец осерчал я на Мишателя. Очнулся Игорь на кушетке. Думки были подпихнуты со всех боков. Голову ему держал повыше господин в пушкинских баках и давал понюхать на шатыря. Хозяйка в чипце светила свечой и поправляла на голове смоченное полотенце. Глаз открыл, ужаснулась хозяйка. «Вот и хорошо, вот и слава богу-с, а то я смотрю, господин хороший, а прямо на панели-с. В какой гостинице изволили остановиться, позвольте спросить-с?» Игорь сел и потер под полотенцем лоб. «Я сразу понял, что вы иностранец», — с гордостью сказали бакенбарды. Что-то пародийно-пушкинское было в его лице, все так же и тоже, только нос пуговкой. «Александр Никандрович Савельич, позвольте представиться, с кем имею честь?» «Что? Как?» — встрепенулся Игорь. «О, Пушкин?» «И извольте говорить по-русски, не о Пушкин, а о Пушкин», — сказал человек оскорбленно. «Сходно с известным нашим сочинителем». Игорь вскочил. Бред продолжался. Он все еще в полосе анекдотической перегрузки, связанной с посадкой, но все еще в полете. «Спасибо-с. Не извольте беспокоиться», — слепетал он, вызволяясь из очередной петли времени, не кстати вставляя на всякий случай повсюду-с это дикое «с». «Но позвольте хотя бы узнать, который сейчас год-с. Что-с?» Свеча выпала, хозяйка упала, хозяин подносил ей к носу ту же ватку, а Игорь устремлялся к выходу. «Извольте, ваш сундучок-с,

это тоже, можно сказать, отчасти вы. Ноготь и рог имеют одно строение. Это вторичные мужские признаки. Хвост павлина, фазана. Он смог. Забавно. Продолжайте. Игорь открыл глаза и увидел Александра Сергеевича неожиданно близко, лицом к лицу. На него смотрел негр. Я, впрочем, филолог. Я не в курсе. Вдавливаясь в кресло, отодвигался Игорь. Мне даже ближе точка зрения не вполне научная, и даже продолжал захлебываясь засасываемой трясиной собственной речи, что избыток этот, рога в его разнообразии. Есть еще одно опровержение теории естественного отбора в пользу сотворенности мира, в пользу Творца. Это он как художник, любуясь своим творением, нарушил скучную целесообразность и украсил прекрасными рогами. Он ждал пощечины. Ее не последовало. Над ним стоял Муханов со свечой и колодой. Вы что-то сказали? Александра Сергеевича не было. Ушел, сказал Муханов. Добрый малый, но часто весьма. И Павлуша прекратился, как обрезали. Несколько раз не застал его Игорь, хотя до того он всегда сам Игоря находил. При встрече на улице Муханов едва раскланялся, явно уклонился от разговора. Игорь понял. Он не мог сердиться на Александра Сергеевича за то, что тот наговорил Павлуша, оберегая младшенького. А что Муханов? Господи, да пыль с его сапог, дышать одним воздухом. Видеть издали, шпион, сумасшедший, графоман. Да что такого? Пусть говорят. Игорь дожил с ним до конца. Не так много уже оставалось, он еще попытался вмешаться, преградил дорогу Наталье Николаевне, пытаясь предотвратить роковое свидание у Идалии Палетики. И только напугал бедную, она не разобрала его горячечной речи, тут же вынырнул, как из-под земли спортивный поджарый полковник, и смело обеспеченно дал продрогшему и омношенному Игорю в челюсть. И когда Игорь пришел в себя, то и признал в прохаживающемся на страже у подъезда полковнике будущего ее мужа. Как же он ненавидел Ланского. Сторожить свидание с Дантесом, своим подчиненным, чтобы через 20 лет просить руки Натальи Николаевны. Не агент ли сам Муханов из еще более далекой эпохи? Игорь уже бредил. Ланской не агент ли? Уж не 22-го, а? Игорь очнулся через 2 недели, провалявшись на своем чердаке, в тяжелейшей лихорадке и беспамятстве. Выжил. Все было кончено. Не он бросился под сади, мчавшийся на дуэль. Не он выбил пистолет из руки Дантеса. Не он толпился с народом у квартиры и конюшина церкви. Не он. Тройка с А.И. Тургеневым и гробом умчала без него. Только снег завелся. Игорь было погнался, но, видно, еще в бреду, почему-то закружил вокруг лицея и чуть не попал под первый паровоз, выехавший на него прямо из пушкинской смерти. Он не мог, что его больше не было. Без Пушкина и его самого больше не было, и, задолжав бесконечно хозяину и докторам, он расставил свой стульчак, то есть сел верхом на свою палочку. Он здраво рассудил, что Пушкин тогда еще его не знал, и там он был все еще жив. И он пустился вспять в туда, в тогда. Вооруженный опытом 36-го года, подкрадывался он теперь наверняка, нацелив объектив и микрофон к высшему, как он исчислил мгновению,